Арисфен, как и полагалось человеку его профессии, сразу же предоставил мне состояние моего счета и поручил секретарю вручить мне кошелек и вексель. «Приятного путешествия», — сказал он, — «когда вернешься, увидимся здесь, в Иерусалиме». Я вышел во двор и передал кошелек Натану, который, взвесив его, прицепил к своему поясу, присмотрелся к положению солнца в небе и, ни слова не говоря, ушел. Я остался стоять на месте, растерявшись от удивления. Настолько наша сделка была не похожа на все остальное, которое обычно совершается на Востоке. Тем не менее, мне и в голову не пришла мысль, что такой человек мог бы меня обмануть. Я направился в квартал, расположенный у городских стен, где я когда-то шел вслед за человеком, который нес кувшин с водой. Карабкаясь по лестницам и кривым закоулкам, я понемногу продвигался вдоль старинных стен и дошел до ворот, через которые мы некогда проходили. Несмотря на принятое решение никогда больше не разговаривать с его учениками, изгнавшими меня с глаз долой, я решил удостовериться в том, что они действительно покинули город. Мне показалось, что я узнал дом, в котором однажды уже побывал. Его тяжелые ворота были прикрыты, однако во дворе не было заметно никакого движения. Неожиданно меня охватил какой-то страх, заставивший, сам не зная почему, пройти мимо ворот дома, не останавливаясь. Затем я еще раз вернулся, однако опять не вошел в дом и думаю, что не смог бы этого сделать, даже если бы мне очень захотелось. Я немного постоял, затем решил пройти мимо дома еще раз. Я был зол на себя из-за своей робости и одновременно удивлен пустынностью квартала, где встречались лишь редкие прохожие. Со стороны стены послышалось какое-то монотонное постукивание. Сидевший на земле нищий, не желая обращаться ко мне иным способом, пытался привлечь к себе внимание, стуча палкой по камням. Я уже решил, что нищим лучше не подавать милостыни, иначе они начинали, хромая и со стонами, преследовать меня, и от них было трудно отделаться. Однако этот человек, у которого отсутствовала одна ступня, молча смотрел на меня, и как только понял, что я заметил его, прекратил стук. Я остановился и бросил ему монету. Он схватил ее, не поблагодарив. «Что ты ищешь, путник?» — спросил он. «Сидя здесь, на земле, я вижу многое такое, что людям хотелось бы скрыть от меня. В таком случае скажи, что тебе было видно в последнее время?» — попросил я. «Приготовление к отъезду и поспешность, с которой он происходил, вот все, что я видел. Даже рыбаки, которые не любили показываться на улице при свете дня, покинули это место. Им, конечно же, надо было торопиться, чтобы вытащить свои сети. Тебя эти сведения не интересуют?» «Намного больше, чем ты думал», — сказал я и бросил ему вторую монету. Нищий схватил ее и принялся разглядывать меня так, словно мы когда-то были знакомы. К горлу подкатил ком, и я почувствовал, как сердце мое забилось. «Кто тебе приказал так говорить?» — спросил я. «Мне никто ничего не приказывал», — сказал он. «К таким речам меня склоняет горечь, потому что, не будь я калекой, тотчас же бы отправился в Галилею. Это похоже на песню, на облегчающий душу крик. В Галилею! В Галилею! Только мне не добраться туда!» «Твои речи не похожи на речи нищих», — с гордостью ответил он. «Я знаю Писание, и, сидя здесь в пыли и грязи, мне намного легче понять то, что никогда не понять человеку, у которого все члены целы и невредимы. Моя откровенность стоила мне пинков в голову. Мне лучше было бы помолчать, но я не смогу стоять перед соблазном, видя, как ты не смело смотришь в сторону дома, за которым я сам наблюдал издалека». «Значит, в Галилею!» — воскликнул я. «Ты вернул мне прежние силы». «Да, именно так», — подхватил он. «И если повстречаешь его, попроси благословения для нас, самых ничтожных из его братьев, которых умные люди бьют ногами по голове». Я прикоснулся к его плечу и ладони. Ты окажешься намного ближе к его царству, чем я, несмотря на то, что мои ноги могут донести меня до Галилеи, — произнес я. Благослови же мое путешествие и меня самого. Он грустно улыбнулся и, обратив на меня отсутствующий взгляд, пропел несколько слов на иврите, а затем повторил на арамейском языке, чтобы я мог понять. «Знаю, что мой Искупитель жив. Я навсегда останусь последним на этой земле, а когда меня похоронят, я увижу Бога». Не сказав больше ни слова, он накрыл голову накидкой плаща и поклонился до земли. Я тоже замолчал. Меня поразила огромная разница между ним и слепцом, которого я вел в город. Несчастье озлобило и ожесточило одного, в то время как второй, утратив все, надежды свои возложил на будущее, словно то, что было в прошлом, принесло ему одну единственную горечь. Лишило его Бога. Он смирился со своим увечьем и безропотно дожидался своего часа, сидя в грязи. Благодаря ему мне стал понятен смысл смиренного ожидания кротких сердцем.